Глава 25. Раш. Сегодня вечером ветер прохладнее. Он дует вверх по каньону и пробирается сквозь деревья, окружающие дом. В любую ночь открывающийся вид кажется потрясающим, но сегодня он еще лучше. Ленокс стоит на краю патио, упершись руками в перила и подняв лицо к небу. Она как будто испытывает мою силу воли, хотя испытание началось ранее, еще во время поцелуя. В белом бикини с цепочкой, что поблескивает в лунном свете, и так сексуально огибает талию. У нее мокрые волосы, вода стекает по ее телу. Я прохожусь взглядом по изгибу ее задницы, по длине ног, по коже, что виднеется сквозь влажную ткань, и только что вышедший из сауны, едва сдерживаю стон. Кто эта женщина и почему она занимает мои мысли? Дело не только в ее теле. Да, оно потрясающе, но добавьте профессионализм, с которым она отвечает на деловые звонки, и станет понятно, что, назвав Ленокс просто сексуальной, вы преуменьшаете ее достоинство. Но что мне с этим делать? Я понимаю ее точку зрения, в каком тупике она оказалась и почему продолжает отказывать мне. К тому же, должен признать, я подумываю сделать ее своим агентом. Редко встретишь кого-то, кто верит в меня и говорит все прямо, а не видит во мне лишь чертов чек. У меня покалывают пальцы от желания дотронуться до нее, заклеймить, обладать ею. И все же я не завожу длительных отношений, никогда не заводил. Так что же случится, если я пересплю и расстанусь с женщиной, которую хотел бы сделать своим агентом? Как, черт возьми, из этого выкрутиться? «Я знаю, что ты здесь, Раш», говорит Ленокс хрипловатым голосом, прежде чем обернуться через плечо и посмотреть на меня. «Тебе нравится то, что ты видишь?» «Ночь действительно прекрасна», — бормочу я, выходя из тени. «Эти звезды, этот вид и...» «Я», — заканчивает Ленокс, прежде чем повернуться ко мне лицом. Я присвистываю. «Эта женщина может поставить на колени любого мужчину. Я вбираю каждую ее деталь». Пристальный взгляд, деликатный изгиб плеч, цепочку, что висит прямо под пупком. И я был прав. Влажная ткань бикини прилегает к ее коже так, что даже при тусклом освещении бассейна я могу рассмотреть темные округлости ее сосков. Ленокс уверена в себе, что делает ее еще более сексуальной, и в данный момент каждая частичка меня сосредоточена на этой женщине. «Да, и ты, Нокс». Произношу я, и она сокращает разделяющее нас расстояние, вторгается в мое личное пространство. Без колебаний я провожу рукой по ее животу, прежде чем, уцепившись пальцем за эту чертову цепочку, осторожно потянуть ее за собой в тень. Ты просто загляденье. Что-то меняется в Ленокс, у нее перехватывает дыхание. Ранее она казалась мягкой и уязвимой, если не сказать больше, а теперь превратилась в настоящую сирену. Ее глаза говорят то же, что и тело, а мне остается только радоваться, что они наконец-то заодно. Я провожу тыльной стороной пальцев по ее щеке, и мы, стоящие в лунном свете, встречаемся глазами. Что бы между нами ни происходило, Ленокс, мы слишком долго этого избегали. «Избегали чего?» — спрашивает она с придыханием. «Этого». Я поглаживаю ее нижнюю губу большим пальцем. Избегали нас. Она так близко. Ее губы. Это тело. «Ты о деловом партнерстве?» С улыбкой вскидывает она бровь. «Все, что между нами, никак не связано с бизнесом. Не наша первая встреча, не первый секс, и уж точно не тот поцелуй, что ты подарила мне ранее». Кажется, при упоминании о поцелуе Ленок сморщится. «Интересно». Железная принцесса ослабила бдительность, позволила мне увидеть другую сторону себя, а теперь снова во всеоружии. Не могу сказать, что возражаю. Ее уверенность в себе, ее напористость не являются препятствием. «Тогда что же именно между нами происходит?» — уточняет Ленокс и повторяет мое движение. «То, что ты хочешь меня так же сильно, как и я тебя». «Тебе не кажется, что это немного самонадеянно?» Проводит она кончиком пальца по моей груди. В ответ мои мышцы сжимаются. Член твердеет. А когда Ленокс продолжает опускаться все ниже, я перехватываю ее запястье. «Так она хочет играть, дразнить и искушать?» «Я только за». «Мы оба знаем, что это неправда», — шепчу я, а когда целую внутреннюю сторону запястья, которое держу, мой смешок разносится в ночи. «Тебе так же, как и мне, известно, что ты все еще хочешь меня, Ленокс. Что, когда ты видишь меня, наблюдаешь за мной, твое тело напрягается, а киска становится влажной. Так что все, о чем ты способна думать, — это каково пробовать меня на вкус, каково чувствовать меня». Я наклоняюсь и нежно дергаю ее замочку уха, в ответ на что она выгибает спину. «Не волнуйся, это чувство взаимно». Я отодвигаюсь, и Ленокс тут же открывает глаза, чтобы встретиться со мной взглядом. «Так как ты планируешь поступить?» «Ты настоящее наваждение, знаешь об этом?» — говорит она, но прежде чем снова посмотреть мне в глаза, скользит взглядом по моим губам. «Ты права, а еще за мной по пятам следует драма, но сейчас не об этом. Мы говорим об удовольствии, об освобождении, о том, чтобы точно знать, чего хочешь, и, не задумываясь, получить это». «Вот как?» «Да». Улыбаюсь я уголком рта. «Раш?» — облизывает Ленокс губы. «Я думала, ты из тех мужчин, которые берут то, что хотят». «Чёрт. Эта женщина. Этот момент». Брошенный ею вызов. «Да, я такой. Но, дорогая, вполне честно, что я хочу дождаться, когда женщина, которая продолжает отказывать мне, наконец скажет «да». Ленокс наклоняется. Ее теплое дыхание касается моего уха, и вся кровь, которая еще не прилила к моему члену, устремляется туда». «Да». Всего одно произнесенное шепотом слово лишает меня контроля. «Я стану». Мне остается только это, когда, взяв Ленокс за запястье, я утягиваю ее за собой в сауну. Помещение тускло освещает веревочный светильник, который проходит по нижней стороне скамеек, расположенных вдоль каждой стены, а также по верхнему краю, где стена соединяется с потолком. Скамейки сделаны из цуга, а средняя стенка — из стекла, которая показывает, что происходит снаружи, но не внутри. «Раш, что...» «Встань лицом к стене, Ленокс», — приказываю я, когда она предпринимает попытку повернуться ко мне лицом. Я знаю, что она любит командовать, так что мое желание взять верх либо разозлит ее, либо заведет. Упрись в нее руками. «А что, если я скажу...» «Делай, что тебе говорят, Ленокс». В моих словах слышится предупреждение, и я жду, чтобы увидеть, как она поступит, как отреагирует. Бросив взгляд через плечо и смотря мне прямо в глаза, она не спеша подходит к скамейке, прежде чем положить на обшитую панелями стену сначала одну руку, а затем другую. «Раздвинь ноги пошире». Ленокс не отвечает. Она приоткрывает губы, и я вижу мурашки, что бегут по ее обнаженной коже. «Смотри вперед, дорогая. Я и так слишком долго позволял тебе играть со мной. Теперь командую я». Ленокс подчиняется, и это невероятно заводит. Изучая ее тело в тусклом свете, я пытаюсь решить, к какой его части хочу прикоснуться, прежде всего, а какую хочу попробовать на вкус. Какой частью хочу насладиться, а какой не смогу, потому что точно потеряю рассудок. Я снимаю шорты, а время тянется, позволяя предвкушению нарастать. Секунда кажется минутой, а минута — часом. Единственный звук в комнате — наше дыхание. «Это нам не понадобится», — шепчу я, развязывая трусики ее бикини, пока тени оказываются на полу. Так же я поступаю и с верхом. Ленокс ахает, когда я провожу пальцем по ее спине, прежде чем устроиться так, чтобы мое тело слегка касалось ее. В ответ она пытается повернуться. «Нет-нет, Ленокс, руки на стену, и не опускай их. Я скольжу губами от края ее плеча до местечка чуть ниже уха. Это убивает, да?» Невозможность что-либо контролировать. Не иметь права голоса. Я нежно прикусываю ее кожу и прижимаюсь членом к ее заднице, а когда она начинает ерзать, цокаю языком. Если хочешь, чтобы это случилось, делай, как я сказал. Ее стон — настоящий афродизиак. Я провожу руками по ее телу, прежде чем остановиться между бедер. Она уже влажная, готовая, словно мы, несмотря на то, что только начали, соревнуемся в том, кто первым потеряет контроль. Но я не позволю. Не могу. Ленокс откидывает голову назад. Стон срывается с ее губ, когда я скольжу пальцами по ее гладкости, погружаюсь в нее. Она отдает свою киску на милость моим рукам. «Грязная девчонка, тебе это нравится, да?» Ответом мне служит еще один стон. Она снова трется задницей о мой член. Я возбуждаю Ленокс так, что ее стоны все громче звучат в моих ушах, а ее мышцы с каждым толчком напрягаются все больше. И вот, когда я чувствую, что она подходит к краю, кладу руку ей на шею и толкаю вперед. «Не двигайся». Бормочу я и отступаю, чтобы насладиться самым великолепным зрелищем. Она наклонилась, выставив напоказ попку и киску, а внутренняя поверхность ее бедер блестит от возбуждения. Поглаживая член, я опускаюсь на колени, пробую Ленокс Кинкейд на вкус. Ее крик заполняет маленькое пространство, когда я провожу языком вверх-вниз по ее щелке, прежде чем скользнуть им внутрь. Прежде чем завладеть каждым ее дюймом. Прежде чем облизать ее и ублажить пальцами, пока у нее не подогнутся ноги, а сама она не станет твердить мое имя снова и снова. Прежде чем доведу ее до края. Я чувствую, как она сжимается вокруг меня, теряясь в этом ощущении, а прерывистое дыхание Ленокс сливается с моим. Когда я поднимаюсь на ноги, каждая частичка меня требует свою порцию удовольствия. «Еще», — бормочет Ленокс, поскольку я больше не притрагиваюсь к ней. Впервые она убирает руку со стены, но только чтобы потянуться ко мне. Мой смех отдается в сауне эхом. Необходимость овладевает моими мыслями, а жадность руководит действиями. «Руки на стену!» «Только если оттрахаешь меня», — надрывно отвечает она. «Все к этому и идет. Смеюсь я, но потом стану, потому что стоит мне только провести головкой члена по ее входу, как Ленокс вздрагивает. Каждая моя клеточка напрягается. Я пытаюсь побороть яростное желание овладеть ею без остатка. Вонзиться в нее. Погнаться за собственным удовольствием, потому что знаю, свое она уже получила. Я слегка двигаю бедрами. Ее теплая влажная лона обхватывает мой член дюйм за дюймом, пока я не вхожу в нее полностью, а перед глазами моими не начинают плясать звезды. Черт. Рай. Ад. Просто черт. Я хватаю Ленокс за бедра, когда она сжимается вокруг меня. Один раз. Второй. «Ленокс!» — предупреждаю я, когда в комнате раздается ее хихиканье. Теперь она контролирует ситуацию, владеет мной в данный момент. Благодаря своей киске, своей уверенности и тем, насколько приятные ощущения дарит. Я срываюсь, теряю контроль. Мои бедра прижимаются к ее. Воодушевлённый ее словами, я вновь и вновь вхожу в нее, не нарушая изнуряющего темпа. «Бог ты мой!» «Сильнее!» «Да, прямо здесь!» «Быстрее!» «Не останавливайся!» «Я вот-вот снова кончу!» «Раш!» «Раш!» И когда на этот раз она сжимается вокруг меня, я проигрываю битву, зато выигрываю войну. Дёргая бедрами, я изливаюсь в нее. В глазах темнеет, а ее имя срывается с моих губ вместе со стоном блаженства. Я кладу руки ей на талию и притягиваю к себе, прижимаясь щекой к месту над ее лопаткой, пока мы оба ждем, когда наше сердцебиение придет в норму. И когда это происходит, мы опускаемся на скамейку, чтобы дать рассеяться дымке, оставшейся после оргазма, и решить, что делать дальше. По крайней мере, об этом следовало бы подумать, но вместо этого я проигрываю в голове каждую чертову минуту того, что только что произошло. «Это было невероятно», — бормочет Ленокс. «Да, я никогда не взгляну на цепочку без того, чтобы не вспомнить о тебе. Без того, чтобы не вспомнить о ней, об этом, о том, что только что случилось. Без того, чтобы не захотеть повторить это снова». Но эти слова так и не срываются с моих губ, потому что это уже слишком. О многом нужно поразмыслить, о многом задуматься. «Мы не можем сделать это снова», — выдыхает Ленокс, и я собираю все оставшиеся силы, чтобы рассмеяться. «Это было ошибкой». Но она не двигается с места. Вместо этого берет меня за руку и переплетает наши пальцы. «Вот как?» «Ага». У нее не осталось сил даже для того, чтобы сложить буквы в слова. Все было настолько плохо? «Просто ужасно. Противно», — весело отзывается Ленокс. «Ну, так когда мы снова займемся этим?» поддразниваю я. «Дай мне 30-40 минут». На этот раз я смеюсь так громко, что мой хохот отскакивает от стен. Но, открыв глаза, я вижу направляющегося к сауне Джонни. О, черт, Джонни идет. Мне все равно, если он увидит меня во всей красе, но он уж точно не будет смотреть на голую Ленокс. Она вскакивает, чтобы натянуть бикини, а я надеваю шорты и бросаюсь навстречу Джонни, прежде чем тот успевает открыть дверь. «Не думаю, что тебе стоит сюда входить, приятель», — уверяю я, одаривая его ехидной ухмылкой. «Нет, ну... нет!» — хнычет он, точно малыш, который вот-вот начнет топать ножками. Он шокированно таращится на меня. «Ради всего святого! Вы что, серьезно? Чтоб тебя, Раш, неужели вы не можете заниматься этим в постели?» «Тебе просто завидно, что у нас секс, а тебе приходится передергивать». В ответ Джонни бормочет что-то неразборчивое, чем вынуждает меня рассмеяться. «Не смешно», — тычет он в меня пальцем. «Совсем не смешно. Я возвращаюсь в дом». «Отличное решение», — киваю я, наслаждаясь ароматом Ленокс, который все еще ощущаю на своем лице. «Я вышлю тебе счет за дезинфекцию этой чертовой сауны. Возместишь мне каждый пенни». «Деньги потрачены не зря». Мой смех эхом разносится в ночи, а Джонни, показав мне средний палец, скрывается в доме.